Глава 23. В 8:30 утра Иэн припарковал машину на стоянке возле работы, достал телефон и позвонил в клинику. На сайте написано, что они открываются в это время. На звонок любезным голосом ответила Эдди Моллер. «Доброе утро! Клиника Моллера. С вами говорит Эдди Моллер. Чем могу вам помочь?» «Я хотел бы установить личность донора для моей жены, Эммы Джиннингс. Меня зовут Иэн Джиннингс, я ее муж». «Да, поняла. Дайте мне минутку, я только что пришла, поэтому вам придется подождать, пока включается мой компьютер. А потом я найду интересующую вас информацию». «Хорошо», — согласился Иэн. «Сначала мы вели карточный учет», — начала рассказывать Эдди, заполняя вынужденную паузу во время загрузки ПК. «А теперь мы перевели все данные в цифровой вид. Как изменился мир!» «Действительно», — еще раз согласился Иэн, подумав, что современные технологии действительно несколько непривычны для пожилой Эдди Моллер. «Дженнингс, Дженнингс», — приговаривала Эдди, просматривая файлы. «Ага, вот, нашла. Спасибо за ожидание. Вы спрашивали о себе или о жене?» «Моей жене», — уточнил Иэн. «Дженнингс, моя фамилия. До замужества у нее была другая фамилия. Но мы у вас не наблюдались», — продолжил Иэн. «Подождите. Тогда откуда у вас мои данные?» Эдди замялась. «Простите, я ошиблась. Какая девичья фамилия вашей супруги? Но вы что-то нашли по фамилии Дженнингс?» «Распространенная фамилия. Я просто ошиблась. Так, если ваша жена хочет найти биологического отца, ей нужно лично связаться с нами. Конфиденциальность, сами понимаете. Но изначально вы были настроены говорить со мной». «Это изначально, когда я подумала, что вопрос касается вас». «Значит, у вас на меня что-то есть?» — настаивал Иэн. «Я уже сказала, что это достаточно распространенное имя. Вышло недопонимание. Пожалуйста, посоветуйте жене лично связаться с нами, если она хочет что-то узнать». Эдди быстро распрощалась и повесила трубку. Иэн смотрел в окно, пытаясь осознать произошедшее. Тон обещания Эдди Моллер резко изменился, стал формальным, резким и довольно настороженным. Изначально она разговаривала иначе. «Действительно случилась ошибка?» «Моя фамилия и правда встречается очень часто», — подумал Иэн. «Клиника действует уже 30 лет, поэтому вполне вероятно, что в базе могли оказаться люди с аналогичной фамилией. Но мужчина же назвал их имена — Эмма и Иэн». Совпадение казалось слишком подозрительным. Иэн продолжал сидеть в машине и раздумывал, пытаясь найти объяснение. Затем попытался позвонить снова. Вызов оказался переадресован на автоответчик клиники. Попробовал еще раз, но снова наткнулся на механический голос, предложивший оставить сообщение. Эдди Моллер явно не желала отвечать на его звонки. Иэн с раздражением сунул телефон в карман пиджака, взял рабочий портфель и вышел из машины. Уже пора на рабочее место. С растущим чувством беспокойства мужчина пересек стоянку, вошел в здание Weatherby Security Limited и по двум лестничным пролетам поднялся в офис. Мимолетом поздоровавшись с коллегами, он сел за свой стол, снова достал телефон и позвонил. Вновь попал на автоответчик. Эдди Моллер явно видит его номер на дисплее автоответчика, поэтому Иэн решил позвонить с рабочего номера. «Добрый день. Клиника Моллер. С вами говорит Эдди Моллер. Чем могу вам помочь?» «Это Иэн Дженнингс», — сообщил он. «Вы не отвечаете на мои звонки». «Извините, мистер Дженнингс, больше ничем не могу вам помочь. Ваша жена должна позвонить нам». Иэн услышал напряжение в ее голосе и понял, что женщина сильно волнуется. «Спасибо, но теперь я хочу поговорить о себе». «У вас в базе есть Иэн Дженнингс, проживающий по адресу Бутлейн 57?» Эдди долго молчала. «Если вы хотите что-то узнать, вам следует приехать лично», — наконец сказала она. «Но боюсь, что у нас нет записи вплоть до следующего года». «Я не буду ждать целый год», — отрезал Иэн. «Я приеду сегодня». «Боюсь, это невозможно». «Это мы еще посмотрим», — сказал он и бросил трубку. Иэн отпросился у начальника, сославшись на семейное дело. Никто в компании не станет на него давить, поскольку все знали об их недавней трагедии. Мужчина вышел на улицу и добежал до машины. Эта Эдди Моллер вела себя очень странно. Если Иэна Дженнингса нет в их базе, она могла бы просто сказать об этом, но она не сказала. Он намеревался выяснить, откуда у клиники Моллера его данные, если он никогда там не наблюдался. Иэн ввел адрес клиники в автомобильный навигатор и выехал на дорогу. Он нервно постукивал по рулю, размышляя о странности ситуации. Что происходит? Эмма обращалась в клинику? Вряд ли. Им не нужен донорский материал. У жены высокая фертильность. Но две беременности закончились одинаково. Иэн вздрогнул от этой мысли. Нужно поскорее обо всем разузнать, чтобы все исправить. Но какое отношение имеет клиника ко всему происходящему? Ответа он не знал. Иэн выехал за пределы города и вдавил педаль газа в пол. И уже через 15 минут добрался до этого заведения. Дом, отделенный от остальной части деревни, находился с противоположной стороны холма. Внешне клиника ничем не отличалась от фотографий на сайте, если не считать многочисленных камер видеонаблюдения. Их, наверное, установили позже. Иэн вышел из машины и направился к зданию. Во дворе стоял блестящий новенький BMW, свидетельство того, что дела врача идут неплохо. Возле двери красовалась медная табличка клиника Моллера. Иэн нетерпеливо надавил на кнопку дверного звонка. Дверь открыла Эдди Моллер, которую мужчина узнал по тем же фотографиям на сайте. «Добрый день», — приветливо поздоровалась женщина. «У вас запись?» «Нет, я Иэн». Лицо женщины моментально изменилось. «Входите», — пригласила она, застигнутая врасплох его появлением. «Я позову мужа». Иэн вошел в зал ожидания со шторами кремового цвета, кожаным диваном и стеклянным столом, на котором стояла ваза с цветами и лежали журналы. «Я мигом», — сказала Эдди и ушла, закрыв за собой дверь. Иэн уселся на диван и осмотрелся. Эдди уже сказала мужу о своей ошибке. Мужчина был почти уверен, что сейчас к нему вернутся и скажут что-то вроде «Мы не можем вас принять, запишитесь на прием». Тогда Иэну придется настаивать на своем. Других посетителей тут не видно, так что ничего не помешает Карстону Моллеру дать ответы на вопросы Иэна. Мужчина проверил, что на телефоне нет новых сообщений, а потом отключил звук. Спустя несколько секунд в коридоре послышались шаги. В дверном проеме появилась Эдди. «Мистер Моллер примет вас», — торжественно объявила женщина. «Спасибо», — ответил Иэн. Они пошли вглубь коридора, который заканчивался у двери с надписью «Офис». Женщина тихонько постучала. «К тебе пришел Иэн Дженнингс». Иэн вошел. «Доброе утро, мистер Дженнингс», — поприветствовал Карстон, вставая из-за стола, чтобы пожать руку. Низкорослый и намного старше, чем на фотографии, Карстон был одет в белый медицинский халат поверх серой рубашки. «Садитесь», — предложил хозяин клиники, указывая на кожаное кресло перед столом. Иэн подчинился, а Эдди вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Моллер сел на свое место. По периметру кабинета стояли шкафы с документами и книгами, а в центре помещения находились два стола, на одном из них стоял компьютер и принтер. «Чем я могу помочь?» — спокойно спросил Карстон, хотя уже должен обо всем знать. «Сегодня утром я звонил по поводу моей жены, но выяснилось, что в вашей базе есть записи и на мое имя». Карстон кивнул. «Хорошо. Я рассмотрю ваше обращение, но сначала вы должны приехать вместе с женой». «Я уже знаю, мне сказали. Сейчас хочу узнать про себя, ведь я у вас никогда не наблюдался». Иэн внимательно посмотрел на собеседника. «Перед началом поиска биологического отца нужно записаться на консультацию». «Я не об этом спрашиваю. Откуда у вас мои данные?» Моллер сложил руки и вздохнул. «Это же очевидно, мистер Дженнингс. Вы были зачаты при помощи донорского материала, поэтому вы значитесь в нашей базе». «Бред!» «Поэтому мы рекомендуем записываться на консультации. Тогда подобная информация не шокирует вас». «Мне не нужны консультации», — отрезал Иэн. «Мне нужна правда». «Я сказал вам правду, мистер Дженнингс. Вы спросили, я ответил. Вот и все». Иэн почувствовал, что от волнения у него заурчал живот. «Ваша жена сказала, что это была ошибка, а теперь вы утверждаете обратное?» «Верно». От волнения Иэн вспотел. «Вы хотите сказать, моя мать приезжала сюда лечиться?» — недоверчиво спросил он. «Именно. Но ваши родители познакомились не здесь». «Моя мать получила биологический материал?» — с ужасом переспросил Иэн. «Совершенно верно. И мой отец об этом знал?» «Да». «И это не ошибка?» — воскликнул Иэн. «Нет. Моя супруга просто оговорилась. Приносим наши извинения. Просто вы позвонили слишком рано, она еще не до конца проснулась. Сейчас вы находитесь в шоковом состоянии, верно?» Иэн внимательно смотрел на врача. «Мои родители никогда об этом не говорили. Никогда. Мой отец уже умер, но мать знает, что я пытаюсь выстроить генеалогическое древо. Почему она ничего мне не сказала?» «Я не смогу ответить на этот вопрос. Но некоторые родители действительно никогда не говорят об этом своим детям. Если вы узнаете, сколько людей из Колшу и окрестных деревень зачаты с использованием донорского материала, вы очень сильно удивитесь. Очень часто дети ничего не знают». «Моя жена знала», — возразил Иэн. «Да, ей сказали родители». Иэн рассеянно обвел взглядом комнату, затем снова уставился на Моллера. «Тогда откуда вы знаете нынешнюю фамилию жены и наш актуальный домашний адрес?» «Мать Эммы, Мэри Холмс, позвонила нам и предупредила, что скоро к нам обратится ее дочь. Она сказала, что вы строите генеалогическое древо и заставляете Эмму выйти с нами на связь. Мать решила попросить совета, поэтому на всякий случай мы обновили контактную информацию». «Эмму трудно на это уговорить», — признался Иэн. «Это понятно», — рассудительно заметил Моллер. «Нельзя легкомысленно подходить к подобным вопросам». «Значит, я не тот, кем себя считал», — растерянно произнес Иэн. «И все мои исследования оказались пустой тратой времени». «Зря вы так говорите. Вы все тот же человек. А что касается ваших исследований, могу вас заверить, что генетические ошибки не могут быть связаны с нашей клиникой. Все доноры тщательно проверяются». Иэн тяжело вздохнул. «Понятно», — с трудом выговорил он. «Мне жаль, что вы узнали об этом вот так. Поговорите с Эммой еще раз, а потом приезжайте вместе с женой. Но мой вам совет не стоит». «Это еще почему?» — встрепенулся Иэн. «Вам это ничего не даст, вы только расстроитесь. У Эммы правильная установка, прислушайтесь к ней. Раньше никто не знал о своих биологических отцах, но все были счастливы. А сейчас внесли эти изменения в законы. Просто живите и радуйтесь, Иэн. И запомните, что мы точно проверили всех доноров. А теперь мне нужно заниматься своими делами, если вы не возражаете. Спасибо за визит. Я сообщу жене, чтобы вас проводили». Моллер моментально нажал на кнопку под столом. В помещение вошла Эдди. «Удачи, мистер Дженнингс», — с натянутой улыбкой сказала она. Иэн встал и вышел из кабинета.